Пиноккио оплакивает смерть девочки с голубыми волосами. Пиноккио бросился бежать со всех ног и бежал без передышки, покуда не показалась дорога, ведущая в лес волшебницы. Вот и лесок, где встретился он с лисой и котом. Вон над деревьями верхушка огромного дуба, где его повесили. Но чего ж не видать на прежнем месте домика девочки с голубыми волосами? Сердечко у Пиноккио заныло предчувствием беды. Он выбежал на луг, где стоял прежде беленький дом волшебницы. А домика не было. Лежала только на лугу белая мраморная надгробная плита, на которой печатными буквами были написаны вот эти печальные слова. «Здесь лежит девочка с голубыми волосами. Она умерла от горя, потому что ее разлюбил и покинул Пиноккио». Что тут почувствовал бедный Пиноккио, представьте себе уж сами. Упав ничком на мраморную плиту, он рыдал и обливал ее слезами. Он плакал так всю ночь до утра, выплакал все слезы до последней капельки, а его рыдание только грустно повторяло эхо. Он рыдал и говорил: «Милая волшебница, зачем ты умерла? Зачем вместо тебя такой добрый и хороший? Лучше не умер я, злой и гадкий Петрушка. А где же теперь папа Карло? Я хочу жить с ним и больше никогда от него не убегу, милая волшебница. Если ты меня любишь, скажи, что ты жива, и встань из могилы. Ведь если придут разбойники, они опять повесят меня, и я умру. А если не придут разбойники, все равно кто меня приютит на ночь, кто мне купит новую курточку? Ой-ой-ой-ой-ой!» Он пробовал рвать волосы, рыдая, но волосы были деревянные, и даже этого утешения у него не было. Над полем, над плитой, где плакал Пиноккио, в это время пролетал огромный белый голубь и спросил в изумлении: «Что ты тут делаешь, мальчик? Не видишь, разве? Плачу!» — сказал Пиноккио, поднимая голову и вытирая слезы. Голубь спросил: «Не знаешь ли случайно одного мальчишки по имени Пиноккио?» «Пиноккио? Так ведь это я сам! Это я сам!» Голубь сейчас же опустился на землю. Был он огромный, величиной с индюка. «Ты знаешь, может быть, и Карла?» — спросил Пиноккио. — «Я его видел 3 дня тому назад на морском берегу», — ответил голубь. — «Что он там делал?» — «Мастерил маленькую лодочку, собирался переплыть море. Бедняга, уже 4 месяца разыскивает тебя повсюду и, наконец, вбил себе в голову, что разыщет тебя непременно за морем». — «А далеко отсюда морской берег?» — «Да 1000 верст будет». Пиноккио от отчаяния ткнулся носом в землю, завязил нос по самые щеки. Голубь сказал: — «Хочешь, я отнесу тебя туда? Садись на меня верхом. Не боишься?» Вне себя от счастья Пиноккио уселся на голубя верхом. Голубь взвился одним махом под облака. Пиноккио взглянул вниз, да так и умер от ужаса, и изо всех сил вцепился обеими руками в шею доброго голубя. Летели они целый день. К вечеру голубь сказал: «Я пить хочу». «А я есть хочу». «Тогда остановимся ненадолго в этой голубятне. В голубятне немножко воды и немножко конопляных зернышек». Пиноккио никогда в жизни еще не пробовал птичьего корма. Но в этот вечер конопляные зернышки показались ему самым вкусным кушаньем на свете. Поели, отдохнули и снова пустились в путь. А на рассвете были уже на море. Голубь опустил на землю Пиноккио и, не желая слушать никаких благодарностей, взмахнул крыльями и улетел. На берегу шумела толпа. Все кричали, протягивая руки к морю. — Что случилось? — спросил Пиноккио у какой-то старушки. — А вот что. Один бедный старик поехал на маленькой лодочке отыскивать пропавшего сына. А видишь, какие волны! Лодочка того и гляди потонет. Вон она, как скорлупка качается. Пиноккио долго глядел туда, куда показывала пальцем ему старушка, и вдруг закричал: — Да ведь это папа Карло! Лодочка то исчезала в волнах, то взлетала на кипящие гребни. Пиноккио вскочил на камень, кричал, махал шапочкой. И, кажется, Карло, несмотря на расстояние, узнал его и тоже махал ему шапкой и делал отчаянные знаки, точно желая сказать: «Ты видишь, меня несут волны, я не могу вернуться, прощай!» Огромная волна с бешенством налетела на лодочку. Лодочка нырнула вглубь и больше не показывалась. — Бедняга, вот бедняга, — говорили рыбаки и, сняв шапки, стали читать заупокойную молитву. Но вдруг раздался отчаянный вопль. — Я должен спасти папу Карла! и какой-то мальчик бросился в море. Пиноккио был деревянный. Он отлично плыл и нырял, как рыба. Над водой показывалась то рука, то нога, то голова, то весь он исчезал в волнах и, наконец, совсем скрылся из глаз.